Мои советы. Люди удивляются и обижаются. Врач же о них хочет дать совет. Что поделаешь? Порой я знаю, какое прописать лекарство, но не знаю, что за болезнь. А порой болезнь распознаю, да понятия не имею, как лечить. Или знаю, что принимать, но не знаю, сколько и когда, до еды или после, с молоком или на сахарном сиропе. Не знаю или знаю и уже выписываю рецепт, а тут мама. Не будет ли осложнений? Не разовьется ли, к примеру, туберкулез? А я и встревоженный. Туберкулез вряд ли, но даже если вдруг, то с возрастом пройдет, перерастет, успокаиваю. В первый же день мама сообщает, что сынок подгорел на солнце. Так, диагноз поставлен, задача упрощается. Жжет? Жжет. Болит? Болит. Будь осторожен, говорю. Подобные недомогания часто чреваты драками. Приятель хлопнет тебя по спине или по-дружески положит руку на плечо, а ты от боли ему по морде раз, и все, вражда, ссора. Мама, а вазелином можно? Почему бы и нет, можно. А пудрой? Можно. А цинковой мазью? Хуже не будет. А кремом? И кремом можно. Ванильным рассосется, до свадьбы заживет, до развода. Откуда мне было знать, что мама его как раз разводится? Она и обиделась. Иногда мама просит гигиенических советов, мол, к обеду и не притронулся. Чем не притронулся? Пальцем? Не ел. Ну, наверное, был не голоден. Спрашиваю, ты был голоден или нет? А он... Еще как был. Так чё ж не ел? Я есть хотел и борщ люблю. Сажусь, беру ложку, а мама поправляет мне волосы, пододвигает тарелку и говорит, ешь, ешь, такой вкусный супчик. Обязательно надо поесть. Зачем мама мне аппетит портит? У другого ребенка часто болит животик и понос. Ходили к самым разным врачам и светилам. Давали всякие порошки, все испробовали. И отечественные консилиумы, и заграничные микстуры. Что делать? А знаете, я припоминаю один случай. Точь-в-точь такой же. Тоже хронический и тоже с мальчиком. Так вот, он однажды и газету съел. Не целиком, успели изо рта вытащить, но кусок проглотил. Бумага, краска, свинец. Не отравился. И газета вышла даже без слабительного, обошли с одной диетой. Так еще и помогло, представьте. Теперь здоров, а был хроником. По пансионату разнесся слух, что я лечу расстройство желудочно-кишечного тракта политическими новостями из газет. Вот отлично. Недавняя попытка, педагогический совет, что с ним делать? Я не отказываю. Как не помочь соседке? Сажаю маму на плетеный стул, его на стол, сам усаживаюсь на табуретку и говорю. Послушай, сынок, у меня такое впечатление, что тебе самому наскучила эта инфляция провинностей. Давай-ка попробуем программу исправления и лицом к благонравию. Я тебя уж настолько знаю... Насколько человек способен понять человека? Намерения у тебя благие, но ты совершаешь тактические ошибки, так что внесем небольшие коррективы. Он брови нахмурил. Вижу, мысль напряженно работает, сосредоточен, слушает уже что-то. Продолжаю. Ты уже большой парень и соображаешь... Он вдруг перебивает. «Какой вы хитрый! Вы мне это заливаете, чтоб я мамочку слушал. Другого дурака поищите». «Тогда я говорю, с возрастом рассосется. Советую по возможности оставить его в покое». «Неправда. Я не отшучиваюсь, не отношусь пренебрежительно. Единственная моя ошибка в том, что я ожидаю от опекающих логического мышления. Однажды вызвали меня зимой к младенцу. Давно это было. А можно с ребеночком в сад? А на сколько минут? А при каком морозе? Ну, я в общих чертах, мол, воздух нужен, но, разумеется, не в 30-градусный мороз. Ее вот хотел арестовать член Лиги защиты животных, когда она разгуливала с дитятей по улице при -29. Он хотел записать мой адрес и упечь меня в психушку. А малышка, как огурчик, выросла уж сама замужем. Ребенок способен выдержать множество гигиенических, медицинских и педагогических советов. Это поразительный механизм. Он сквозь все системы и теории проскользнет, выстоит, несмотря вопреки и наперекор. Поди угадай, сколько чего и когда, чтобы как можно меньше навредить. Вот почему быть врачом и трудно, и легко. Меня упрекают, что я не лечу, а только морали читаю, лекции и проповеди. Умных врачей вообще недолюбливают. Когда-то давно некая демоническая брюнетка, сверкнув белозубой улыбкой и рисуя зонтиком на песке сердечко, сказала мне: «Мне кажется, вы чересчур склонны к философствованию». Чего только я не повидал, чего только не испробовал. Сколько занос из пальцев вытащил, сколько песчинок, мошек и соринок из глаз, сколько горошинных косточек из носов и ушей, от скольких тесных колечек освободил пальчики малолетних пациентов. Кстати, о занозах. Я считал себя специалистом. Ведь разные бывают занозы. Если кончик торчит, тогда легко. А случается малюсенький осколок стекла или щепочка телесного цвета. Колет, но не видно. Дети меня научили. Лучший инструмент — зубы. Я подал доклад на съезд хирургов о новом способе удаления невидимых занос выгрызания зубами. Думал, что располагаю громадным опытом по этой части. А тут у одной пугливой девчушки колючка акации под ногтем, глубоко, да еще кончик отломился. Беру пинцет и ножницы, прокаливаю, говорю, что будет больно, она не хочет. Говорит, лучше попарю, я ей хуже будет. Нет, твой палец — твоя боль. Девочка пошла к жене садовника, а то ржавым лезвием пропилила в ногти треугольник, поддела английской булавкой и вынула. Совсем даже не больно оказалось. Я — стерильность, пинцет, боль, ножницы, хирургия, а жена садовника — лезвие, булавка, зубы и никакой боли. Как после этого не стать скептиком? Или глаз? Радостная тайна. Подумай только, заостренные палочки, веточки, рогатки, резинки, стальные перья, шишки, циркули, камни. Над глазом, под глазом, рядом половина человечества должна была ослепнуть, а глаза целехоньки. Дети вырастают, живут себе, живут, да еще как, все видят, и ни минуты покоя от их буйной фантазии. Поспорил, что спрыгнет со второго этажа на асфальт двора, ну и сиганул. А как же, парить? Ничего не сломал, а ущемленная кишка сама вернулась на место в горячей ванне, даже без операции обошлось. Другой держал пари, что успеет перебежать перед трамваем. Не успел. Вагоновожатый в последний момент затормозил, только портфель с книжками переехал. Постовой приводит его перепуганного. Кто несет ответственность? Я. Кому грозят протоколом за недосмотр? Мне. Потому что я директор заведения, лицо ответственное. Или падение с дерева. 101-й случай в моей практике. Потеря сознания, рвота, даже не сопротивлялся, когда я его в постель укладывал, а вечером удрал через окно. А этот побился об заклад, что перейдет по болоту на островок, не потонет. Выиграл, не удастся, проиграл. А там, говорят, даже корова утонула. Удалось. Вернулся гусь, чумазый, как чертенок, и извозюкался по уши. Один умял десяток огурцов, другой поел сырых грибов, третий наглотался сливовых косточек, не вишневых. Утверждает, что вкусно, всем рекомендует. Этот проглотил серебряную монетку в 20 грошей, а тот 5 грошей и просит вынуть. Я ведь доктор, а ему денег жалко. Ты, говорю, не почтовый ящик, а я не почта. Бенгальский ты грач. Или же эпидемия. У этого болит голова, у того затылок и шея. Уже собираюсь звонить в медицинское управление, менингит, мол. Но с утра захожу в умывалку и вижу. Все стоят рядком, подставив головы под струю ледяной воды. Зима лютая, они тут турнир устроили. Кто дольше выдержит? Стою, смотрю, жду. Ноль внимания. Жду изумленный. Хоть бы хны. Какого черта? Ведь точно знаю, они терпеть не могут мыться. Но тут идут на рекорд. Кто дольше выдержит? Я как зару. Лопухи дарданельские. Эпидемия моментально прекратилась. Вот и практикуй тут. Марай доброе имя науки в ситуациях, каких не знала история медицины. Или как вам такая история? Он просто сел на скамейку, хотел, видите ли, спокойно посидеть, отдохнуть, а из скамейки гвоздь торчал. Как он на него усаживался, не знаю. И никогда не узнай. Обычно врач знает и знает наверняка, а я могу лишь догадываться. А торчащий гвоздь часто рвут одежду, это да. Ну, это уж такое везение. Спокойно уселся, ничего не заметил. В результате глубокая кровавая полоса через всю ягодицу, 10 сантиметров. Говорю мрачно. Надо салициловым спиртом, потом ксероформом присыпать. Не надо, не дури. Пошли в спальню. Лежать, что ли? Это минутное дело. Ксероформом только присыплю. И что? А то, что вверх порошок сыпать нельзя, не будет держаться. А я постою на руках. Ну, попробуй. Он встал на голову, пострадавший частью кверху, балансирует. Стой, Буцефал, спокойно. Не то легнешь меня. Так щиплет же, и хорошо. Процедура удалась, рану я порошком засыпал. Вы думаете, я все позволяю? За кого вы меня принимаете? Нет, я строго запрещаю. К примеру, марш в угол. Не выпущу, пока не сосчитаешь свои увечья, свои доблестные раны. Идет, покорно сидит в углу, подсчитывает. То и дело подзывает меня, сомневается. А шрамы от прививки оспы считать? А свежие синяки? А старые пожелтевшие тоже? Выяснили. Отхожу. Опять зовет. А это считать за 1 или за 3? А рубцы после заживших тоже считать? Столько переходных стадий. Не так легко и просто все учесть. Ухожу подальше, но меня находят. Он вас зовет. Уже с легким раздражением говорю. Не зовет, а просит подойти. Нет, он сказал, позови его. Не его, а доктора. Пожимает плечами. Не знаю, он так сказал. Я не формалист, и все же бюрократический маневр. Хорошо. Я приду, пусть подождет. Не срочно, не горит. И я одно, другое, третье. И лишь потом к нему. Чего тебе? А у него новая заковыка. Как считать на голове и на спине, и вообще там, куда не достает мудреца стеклышко и око? Примечание. Слова из знаменитой поэмы Адама Мицкевича «Романтичность». Зеркало возьми. Уже пробовал, даже 2 зеркальца позаимствовал, не получается. Попроси помочь приятеля. Не тремошь мне для тебя выписывать из Варшавы. Не помню. Не помню точно, давно это было. Но 100 с лишним царапин набралась. Кому опыт не идет впрок, говорю со вздохом, тот балда. Он тоже вздохнул. Можно уж выйти из угла. Ну да. Нельзя чересчур натягивать пружину, а то удерет без спросу, и что тогда? Новое происшествие и новые репрессии. Кто-нибудь скажет известное дело, мальчишки, а я возражу. Нет, и девочки тоже хороши, просто с ними другие заботы и сложности. Вот две подружки, 13 или 14 лет. Понятно, растут, переживают, что растолстели, отяжелели и вообще не такие, как были. Ну и сговорились, что заболеют и похудеют. И потихоньку вечером ведро горячей воды, ноги в кипяток, а потом босиком через холодные сени во двор на снег. Удалось. Заболели. Горло, лихорадка, 39, суставы болят, салицилка. Откуда такая идея? Почему именно они? Как избежать этого в будущем? К тому же толку никакого. Одна через неделю прибавила 0,5 кило, другая через 3 недели 2 кило. Подружка потом выдала под страшным секретом. Правду не утаишь. Мальчишки в смех. А я негодую. Жизнь полна ловушек и опасностей. А вы, косолапицы несуразные, решили спорить с извечными законами природы? Или вот другая девочка. Во времена моей юности мода была какая? Зонтик, вуалька, бледность. Теперь же в моде спортивный стиль и здоровый цвет лица. Вот она и купила какой-то крем-де-шин. Мальчишки, говорят, на ярмарке. Ну и вся физиономия в струпях. Веки, губы, цинга. А может, проказа, акромегалия, риносклерома, волчанка, тропическая лихорадка, болезнь Аддисона? Нет. Какая-то едкая субстанция, которая обещает неземную красоту. Если мать шантажирует ребенка мнимыми опасностями, чтобы добиться покорности, чтобы он был спокойным, тихим, послушно ел и спал, он позже станет мстить, пугать, шантажировать ее. Не захочет есть, не захочет спать, будет допекать, шуметь, устроит маленький ад. Впрочем, поступайте, как знаете».